и дрогнул стражник. Тихо звякнули ключи в его грубых руках, и сбился монах, читающий молитву. «Нет», — повторил третий, и, отбросив капюшон, оттолкнул священника и склонился над телом. Своими длинными тонкими пальцами, унизанными драгоценными перстнями, он впился в обнаженные плечи жертвы и, приподняв, потащил бездыханное тело поближе к свету. Голова женщины запрокинулась, длинные спутанные пряди волос потекли по полу, и он едва не запутался в них своими неожиданно маленькими ногами, затянутыми в мягкую кожу сапог. Сомнений не было. Он разжал пальцы, и тело мягко упало на пол, уже не чувствуя боли. «Нет», — в третий раз повторил он, никому не обращаясь. «Она не может умереть так. Ее сожгут сегодня на площади возле собора. Живую или мертвую, ее сегодня сожгут». «Это невозможно, ваша светлость», — бесцветным голосом вдруг возразил священник. «Законы святой инквизиции повелевают...» «Молчи, монах!» Грубо оборвал его третий. «Здесь действуют только мои законы. Ее сожгут сегодня на площади возле собора. Это говорю я, великий герцог». Ночь шла на убыль. Треугольник окна на черной стене обозначился густо-синим цветом, который едва ли не с каждой минутой становился все светлее, словно наполняясь светом наступающего дня. В первые дни своего несчастья, когда бессонница набросила на меня свой душный старческий полог, подбитый тоской и безысходностью, я пыталась бороться с ней, глотая таблетки, принимая теплые ванны с травами и теплое молоко с медом, читая до 300 слонов и читая первую главу Евгения Онегина наизусть. Все было напрасно. Ночи тянулись пустые и страшные, наполненные воспоминаниями о коротком счастье и бесконечном потом кошмаре его утраты. Уже не было ни слез, и пропало жгучее стремление куда-то мчаться, и силы, угрозами, мольбами пытаться возвратить утраченное. И надежды на чудо, то ли Божье, то ли дьявольское, замешанное на кровавых ритуалах черной магии, уже не было. Я не смела теперь переступить порог храма, хотя в первые дни долгие часы проводила, рыдая у любимых икон, полагая, что, обратившись за помощью к князю тьмы, погубила свою бессмертную душу. И только бессонница, холодная, безжалостная старуха-вампирша осталась со мной. Все чаще теперь мне казалось, что смерть, если не родная сестра ее, то уже наверняка какая-нибудь ближайшая родственница, однако куда более привлекательная и милосердная. Я уже не пыталась бороться с ней, встречая каждую ночь в холодной постели, покорная, как рабыня, и провожая по утрам, опустошенная, безразличная ко всему, с глазами, обведенными густой синевой, и запавшими, как у мертвеца. Впрочем, я и была мертвецом. Удивительно, но это как будто ощутили почти все окружающие меня, и люди, и животные. Внешне я стала спокойнее. Прекратились частые бурные истерики, коим я была сильно подвержена в первые дни моего несчастья. Я уже не донимала никого безумными планами каких-то неотложных действий. С фанатизмом мазохистки не требовала все новой информации о человеке, обрекшем меня на страдания –